Что-то где-то когда-то пошло не так. Петуния Эванс вышла замуж за Майкла Вереса, профессора биохимии из Оксфорда. Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес вырос в доме до краев, заполненным книгами. Однажды он укусил учительницу математики, которая не знала, что такое логарифм. Гарри прочел Гёделя, Эшера, Баха. Суждение при неопределенности, эвристика и предвзятость. И первый том фейнмановских лекций по физике. Все его знакомые боятся, что он станет следующим темным лордом. Но у Гарри есть план покруче. Он собирается открыть законы магии и стать богом. Гермиона Грейнджер обгоняет его по всем предметам, кроме полетов на метле. Драко Малфой ведет себя в точности как 11-летний мальчик, чей любящий отец никто иной, как Дарт Вейдер. Профессор Квиррел осуществил мечту всей своей жизни и теперь преподает защиту от темных искусств. Или, как он предпочитает называть этот предмет, боевую магию. Все ученики гадают, что же не так с учителем защиты на этот раз. Дамблдор либо сумасшедший, либо ведет какую-то очень сложную игру, которая включает в себя сжигание курицы. Заместитель директора Минерва МакГонагал мечтает найти какое-нибудь укромное место, чтобы как следует прокричаться в книге «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Вы не представляете, куда все это зайдет. От автора. Мнение персонажей данной истории не обязательно совпадает с мнением автора. Мысли теплой разновидности этого Гарри обычно хороший пример для подражания, особенно в тех случаях, когда он может подтвердить свои размышления цитатами из научных трудов. Но не всегда то, что делает или думает Гарри, хорошая идея. Иначе это была бы плохая история. Менее положительным персонажам тоже свойственно преподносить ценные уроки, которые, впрочем, могут оказаться палкой о двух концах. Основной стратегией является не выбор какого-то одного пути Джоан Кейт Роулинг, а создание таких условий, чтобы все пути вели Джоан Кейт Роулинг. Маленькая комната недалеко от спален Когтеврана, один из многих заброшенных классов Хогвартса. Серый каменный пол, красные кирпичные стены, потолок из темного мореного дерева. Четыре светящихся стеклянных шара на стенах, круглый стол, широкая плита из черного мрамора от четырех мраморных же ножках. Оказался очень легким и по весу, и по массе. При необходимости его несложно было бы поднять и передвинуть. Два мягких кресла, на первый взгляд, намертво прикрученных к полу в неудобных местах, подскакивали к человеку, едва тот делал вид, что собирается сесть. Как на первый, так и на второй взгляд по комнате носились летучие мыши. Именно в этот день, как когда-нибудь запишут будущие историки, если весь проект на самом деле приведет хоть к чему-то, два первокурсника Хогвартса начали научное исследование магии. Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес, теоретик, и Гермиона Джин Грейнджер, экспериментатор и объект исследования. Гарри теперь лучше справлялся с уроками, по крайней мере с теми, которые он считал интересными. Он читал много книг, причем не только учебники для первокурсников. Каждый день он тратил один из своих дополнительных часов на трансфигурацию, другой же час посвящал окклюменции. К стоящим предметам он подходил серьезно, не только выполнял ежедневную домашнюю работу, но и посвящал свое свободное время внеклассным занятиям и чтению, пытаясь освоить предметы досконально, а не просто вызубрить ответы к экзаменам. За пределами Когтеврана такой подход встречался редко. И даже внутри Когтеврана его единственным соперниками теперь остались Падма Патил, чьи родители происходили не из англоговорящей среды и поэтому привили ей уважение к труду, Энтони Голдштейн, относящийся к небольшой этнической группе, которая получает 25% Нобелевских премий, и, конечно, Гермиона Грейнджер, которая выделялась среди прочих учеников, как Гулливер среди лилипутов. Для выполнения этого эксперимента требовался объект исследования, способный выучить 16 новых заклинаний самостоятельно, без посторонней помощи, то есть Гермиона Грейнджер, без вариантов. Стоит также упомянуть, что в данный момент ни одна из летавших по комнате летучих мышей не светилась. Гарри было трудно принять выводы, которые из этого следовали. «Угели-бугели!» – опять произнесла Гермиона. На конце палочки Гермионы снова возникла летучая мышь.